Монахи некого монастыря каждый день ходили просить милостыню. Один из них, обходя дома, увидел, как хозяин избивает своего работника. Сострадательный монах вступился за бедняку. Разъяренный хозяин набросился на монаха и избил его так, что тот упал без сознания. Кто-то сообщил об этом настоятелю. Прибежали монахи, подняли с земли своего брата и отнесли его в монастырь. Он долго лежал без сознания, и монахи, печально сидевшие вокруг него, начали обмахивать страдальца веером. Наконец, кто-то предложил дать ему немного молока. Когда молоко влили ему в рот, он пришел в себя и огляделся вокруг. Один из монахов сказал: «Давайте проверим, полностью ли к нему вернулось сознание и сможет ли он нас узнать». Он громко спросил у пострадавшего: «Брат, кто поил тебя молоком?» «Тот, кто избил меня, тот и поил меня молоком», – слабым голосом ответил святой монах. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Слава Режек, и я студент группы Шакти 23, изучаю ГУ в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы и платное углубленное изучение йоги с возможностью преподавателем на русском и английском языке.